Единственный способ достигнуть цели – говорить себе и всем, что мы – Он. И по мере того, как вы будете повторять это, появится сила. Кто сначала был слаб, сделается сильнее и сильнее. Голос этот будет усиливаться, пока не пройдет по нашим жилам и не проникнет все наше тело. Когда солнечный свет становится более ярким, призраки исчезают, постепенно исчезает бремя невежества, и затем настанет время, когда оно исчезнет все, и останется солнце, одно солнце.